Глава 22. Утром меня разбудил настойчивый звонок в дверь. «Я не открою», — пробормотала я, накрывая голову подушкой. Звонивший меня не услышал и посылаемые мной импульсы не почувствовал, потому что продолжал трезвонить. «Ну это просто даже некрасиво», — пробурчала я, поднимаясь. Потерев глаза, протопала к выходу. За дверью стояла Кэт с Джеком на поводке. Открыв дверь, я поинтересовалась. «Ты что, опять уезжаешь?» «Вовсе нет», — хмыкнула она. «Зайти можно? Или ты все еще не желаешь со мной общаться?» «Заходи», — распахнула я дверь. Джек, оказавшись внутри, начал на меня прыгать. Я села на четвереньки и позволила себя облобызать. Пес радовался так искренне и продолжительно, что сумел растрогать. «Я тоже по тебе скучала, дружище», — потрепала его по загривку. «Лапы надо вытереть», — заметила Кэт, но я только рукой махнула, спуская Джека с поводка. Он тут же начал все вокруг обнюхивать. «Ты одна?» — поинтересовалась подруга, проходя следом за мной в комнату. «Ага. А что, красавчик?» «А что он?» — спросила я вяло. «Да брось, Кирюх, я же видела, как вы друг на друга смотрели». «И когда ты это увидела? Пока мы коробку на кладбище рыли?» — не удержалась я. Она только укоризненно взглянула, стягивая с плеч рюкзак. «Вот тут твое барахло я собрала», — сказала мне, передавая его. Я поставила рюкзак за кровать. Кэт разглядывала меня, словно диковинную зверушку. «Ну чего так уставилась?» — не выдержала я. «Смотрю на тебя и не узнаю. Ты не влюбилась часом, подруга?» Я только фыркнула. «Больно надо». Она задумчиво покивала. «Тогда, может, расскажешь, что у тебя тут творилось в мое отсутствие?» «Чего бы и нет». Рассказывала я за кофе. Точнее, пила его только я. Кэт сидела с расширенными от изумления глазами. «Ну, ничего себе!» — выдала в конце. «Так он что, правда миллионер?» Я вздернула брови в удивлении. «Ты только это услышала?» «Да черт с этими камнями и парнем, он уже умер, от камней тоже пользы немного». «Ну, Кирюха, в тебя влюбился миллионер!» «Такого я не говорила, так что не выдумывай тут». Подруга только обиженно засопела. Начала было развивать тему, но я все ее попытки пресекла. Потомившись, Кэт решила отбыть, а я ее не держала. Проводив подругу, вернулась в постель, немного полежала, пялясь в потолок. Нет, лучше бы Марат вовсе не объявлялся. Теперь я думаю только о нем, хотя он этого вовсе не заслуживает. А вот что делать дальше с Витиными письменами — большой вопрос. Вздохнув, я потянулась к рюкзаку, открыв его, вытащила ноутбук. Может, начать новую книгу писать? А что, тоже способ забыться? Под ноутбуком нашлась тетрадка Марика. Рассказы из практики, так сказать. Хмыкнув, я открыла тетрадь, пробежав глазами текст, вдруг нахмурилась. Перечитала еще раз, еще. А потом понеслась в кухню, правда, в последний момент зацепилась ногой за одеяло и рухнула на пол. Выругавшись и потирая колено, поскакала по квартире. И нафига мне такие огромные хоромы? Записка с цитатой лежала на столе. Я положила ее сверху на открытый в тетради текст и застыла. Вот это ничего себе! Новую информацию стоило осмыслить. Только вот осмысляться она отказывалась. Я снова и снова водила взглядом по текстам из записки и тетради. Сомнений быть не могло, почерк один и тот же. Но как же так? Ведь тогда выходит, что записку из коробки написал Марик? Тут меня посетила еще одна мысль, и я понеслась обратно в комнату. В моей сумке нашелся бумажник Савельева, а в нем записка. И почерк на ней был совсем не тот, что на листке из коробки. Я откинулась на кровати с листами в руках. Что же выходит? Первое послание оставил Витя, а последнее... Марик? Но как такое вообще можно? Они что, действовали заодно? Или Марик каким-то образом прошел весь тот путь, что и я, нашел коробку, забрал камни и оставил записку? Дурь какая. Только вот чем больше я сидела, пялись в стену, тем больше начинало казаться... Не дурь. Марат сказал, что заказчиком был директор банка. А если я не ошибаюсь, Марик упоминал, что тот его дальний родственник. Марик работал в банке коллектором, а значит, гипотетически директор мог послать его к Вите. Не знаю зачем, но мог. Или даже не так. Когда Витя погиб, а камни пропали, директор мог послать Марика разведать обстановку. И что? А то, что Марик мог найти в квартире Вити какой-то знак. Ведь Сева не нашел кошелька. С Савельевым после этого он говорил. И тот явно знал об этом. Если он все-таки боялся за свою жизнь, мог оставить еще что-то. И Марик нашел. А потом прошел весь путь, что и я, отыскав могилку на кладбище домашних животных. Я потерла лицо. Почему-то на душе стало погано. Может, я успела прикипеть к Марику душой, и мне не хотелось допускать мысли, что он мог быть причастен к гибели Савельева. А может, в принципе, не хотелось верить, что ошибаешься в людях. Ведь он казался мне в сущности милым и безобидным парнем. Ага, который может сломать колени при необходимости. Я приложила ладони к щекам. Так или иначе, я должна с ним поговорить, вот что ясно точно. Правда, что я ему скажу? Ты случайно не убил одного парня тут на районе, после чего нашел камни и... Что? Помнится, Сева говорил, что ими не воспользоваться, потому что информация сразу всплывет. Какой-то замкнутый круг. Сидеть без дела не было сил. Я быстренько приняла душ и оделась. И только после этого позвонила Марику. «Как дела?» — начала издалека. «Как там твоя фирма? Не открылся еще?» «В процессе». Марик, кажется, ел. Настроение хорошее, совесть не мучает. И по ночам спит сладко наверняка. «Может, пересечемся? Хотела с тобой кое о чем поговорить». «Конечно, Кира, не вопрос». «Я могу сейчас приехать, скажи, куда?» Марик немного подумал. «Давай на Стаценко. Покажу тебе офис, который снял». «Отлично». Улица Стаценко оказалась в 15 минутах езды от моего дома. Марик встретил меня на улице возле нужного дома и даже обнял. Я улыбнулась по возможности, естественно. «Там сейчас ремонт доделывают», — заметил Марик, потащив меня внутрь помещения, располагавшегося на первом этаже жилого дома рядом с магазинами. Офис был небольшой, но комнаты просторные, так что, думаю, Марик сделал правильный выбор. Пропустив мимо ушей большую часть его рассказа о том, как что будет, я, воспользовавшись паузой, поинтересовалась. «А откуда у тебя столько денег?» Он на мгновение смутился. «Ну, я копил. Плюс ко всему провернул несколько удачных операций». «Махинации, ты хотел сказать?» «Почему это махинации?» — обиделся он. А я молча положила на подоконник тетрадку, открыв ее на первой странице, где лежала записка. Марик недоуменно поморгал, анализируя полученные данные. Потом нахмурился, продолжая отчаянно моргать. Наконец посмотрел на меня и поинтересовался. «Откуда это у тебя?» Вопрос был, конечно, о записке. «По ночам балуюсь тем, что разрываю могилы на кладбище». Не удержалась я. «Но как?» Он явно был растерян. «Откуда?» «А ты откуда?» Рявкнула я. «Ты что, убил Витю Савельева?» Марик в изумлении захлопал глазами, даже рот открыл. Налицо, так сказать, полное непонимание ситуации. Только вот после всего случившегося я не готова так просто поверить в этот наивный открытый взгляд. «С ума сошла?» Наконец очухался Марик и возвысил голос. «А как прикажешь это понимать? Парень погиб, а у тебя на руках послание от него, по которому ты нашел камни». «Откуда ты знаешь про камни?» Продолжал он удивляться. «Сначала ты мне все расскажешь, потом я», — заявила ответственно. Марик еще немного поморгал, на лице проступили следы большой мыслительной работы. «Давай присядем», — сказал наконец. Мы разместились на каких-то ящиках, покрытых газетами. «Я, конечно, знал, что ты видела, как Витя погиб», — сказал Марик. Сцепив руки в замок, я только рот открыла в изумлении. «Но решил, что не стоит впутывать тебя во все это. Но ты, кажется, сама впуталась, что неудивительно, учитывая твой характер. Когда ты Белого к себе притащила, я было заподозрил, что это неспроста в том плане, что ты как-то умудрилась связать смерть Савельева с ним. Вот и решила. Но я и подумал, надо тебя запугать». «Так все эти страсти-мордасти, что ты мне наговорил про Севу, неправда?» — ахнула я. Он покаянно кивнул. «Белый на самом деле удивительный человек. Знаешь, из тех, кто вечно в хорошем настроении и с улыбкой на лице. Как он умудрился такого положения добиться и остаться жизнерадостным — большой вопрос». «Может, в этом его секрет?» — хмыкнула я, вспоминая Севину обаятельную улыбку. «Может быть», — не стал спорить Марик. «Ты вроде как решила с ним не связываться, и я успокоился. Никак не думал, что докопаешься до всего этого». Марик кивнул на записку. «А ты как докопался?» — спросила я. Он вздохнул. «Понимаешь, ситуация вышла довольно двусмысленная. С ужом, то есть Витей», — поправился он, а я не без гордости подумала, что мое воспитание все же не прошло даром. «Мы знакомы были, обращался как-то к нему по одному вопросу». «Хакерство?» — поинтересовалась я. Он кивнул. «Ты это прознала. Надо было лучше за тобой следить». Он добродушно улыбнулся, а я только скорчила мину. Витя попросил меня кое-что сбыть через мои каналы в Германию. «Камни?» — ахнула я. Он кивнул. Он предложил очень хорошую сумму, и я согласился. А чего нет? Как раз на бизнес собирал. Только надо было выждать несколько дней, потому что Витя ждал какого-то парня. Вроде как тот должен был камушки посмотреть и оценить их качество. Ну а потом раз, и он так нелепо выпал из окна. Я, конечно, не поверил в самоубийство, даже будь он хоть 100 раз под травой. Начал копать и для начала слазил в его квартиру. Порыскал по вещам и нашел любопытную книгу. «Евангелие», — выдохнула я. «Точно». Марик снова улыбнулся. Оно все было в пометках и подчеркиваниях. Сам не знаю, почему я решил, что это может быть полезно. Стал искать связь между пометками, долго не понимал, как следует читать. Потом обратился к интернету. Возился с ним, а в итоге понял. Каждое послание указывает на другое и при этом на какое-то место. Стал искать и соотносить, но и оказался на кладбище. Марик пожал плечами и посмотрел на меня. Почесав щеку, я спросила. «Так что было в коробке?» «Деньги за работу и камни». Я немного поморгала. «И что? Что ты сделал?» Как и договаривались, переправил камни куда надо, только вышла неувязочка. Оказалось, что на том конце пути их никто не ждал. «Как это?» — нахмурилась я. «А вот так. Или человек испугался и решил не светиться, наплевав на камни, или не было никакого человека». Я уставилась в белую стену перед собой. «Офигеть, не встать. Что же это вообще происходит?» Витя сомневался в том, что камни действительно драгоценные, а в итоге оказалось, что они и вовсе никому не нужны. «Погоди», — покачала я головой. «Но ведь был заказчик. Он же знал, куда отправляет камни». «Но я-то не знаю, кто он», — пожал Марик плечами. Я встала, обхватив его за плечи, сказала, глядя в глаза. «Это твой дядя, Борис. Он заказчик, я знаю это наверняка». Марик снова недоуменно заморгал. «Уверена?» — все же задал вопрос. Я кивнула. «Он обратился к Севе, тот к Вите. А Витя выходит уже к тебе. Откуда у тебя такие связи, кстати?» — нахмурилась я. Марик пожал плечами. «Ну ты же говорила, что я бандит. А какой бандит без связей?» — пошутил он. Я даже улыбнулась. «То есть ты вывез камни в Германию, а когда на них никто не изъявил желания?» «Так у меня они. Я их припрятал, потому как непонятно, что делать-то. Сбывать вроде как неудобно, а самому не воспользуешься тоже. Так и лежат в надежном месте. Слушай, насчет дяди тебе кто сказал?» «Сева». Решила я приврать, чтобы не объяснять про Марата. «А этот ювелир из Татарии, он что тут забыл?» «Да он вообще мимо проходил. На днях улетает в свою Казань, а то она же загнется без него, бедного. То есть богатого». «Ну-ну», высказался Марик. «Видела, что не поверил, но пытать не стал». «Так что теперь делать, если камни дядины, может вернуть их ему?» «Лучше отдать их Севе. А уж он пусть сам разбирается, заказ же ему поступил. А то кто знает, что там у вашего директора на уме? И вообще, в этой истории все слишком запутано. Сева польстился деньгами, как и ты. Что было в голове у Савельева, непонятно, но ясно одно. За всеми этими камнями есть что-то еще, до чего мы пока не дошли. Слушай». Я посмотрела на Марика. «Может, поговоришь с этим своим дядей? Так сказать, по-родственному, по-коллекторски. Я тебе могу биту подогнать». Марик посмотрел укоризненно, так укоризненно, что я даже смутилась. «Он же мой дядя», — заметил с обидой и вздохнул. «Попытаюсь что-нибудь выведать, так сказать, не паля контору». «Сразу сообщай мне». «Ага, ты тоже не оставляй меня без внимания, если что узнаешь. А то вон какую деятельность развела тут». «Сам виноват», — заметила я. «Нафига ты записку оставил в коробке?» Марик насупился. «Подумал, это будет метафорично, понимаешь? Как у Маркеса, когда все в конце зациклились на том, с чего началось. Ну, типа, искал человек, искал, а в конце ему записка «Ищите и обрящите». «Действительно метафорично», — сказала я с сомнением. Марик смущенно вздохнул. «Прощались мы тепло. У меня немного отлегло, потому как я успела насочинять себе, что Марик у нас убийца и главный злодей. И осознание, что это не так, грело душу. Правда, информации стало больше, а дело не сдвинулось. Как было непонятно, так и осталось. Одно очевидно. Директор банка, наш дорогой дядя Марика, определенно что-то знает. И нужно это что-то из него выбить. Если Марик отказывается, можно же попросить Севу. Он хоть обаятельно улыбается своими белыми зубами, но битый наверняка орудовать умеет. Тут Марик прав. Просто так такого положения не добьешься. Ну и в конце концов, у него еще есть громилы. Но прежде чем отправиться к Севе, я залезла на сайт банка. Уж больно любопытно было посмотреть на этого директора. Янушев Константин Семенович. Дядька как дядька, даже простачок на вид. Усатый очень, правда, но за это вроде не сажают. Хотя некоторых бы стоило. Я двинула по дороге в сторону центра, решив все хорошенько обдумать. Но в итоге упиралась в одну и ту же мысль. Есть еще одно недостающее звено во всей этой истории. Иначе не получается. В общем, придется звонить Севе. Пусть разбирается с директором.